Глава 7. «Прошу, скажи, что это шутка». «Нет», — довольно улыбается Илья, стоя рядом, рассматривая сюрприз. «Может, тогда мы приехали просто посмотреть на нее? Опять мимо?» «Я не сяду за руль». «Еще как сядешь!» «Мари, я научу тебя водить». «Псих. Кажется, он не знает, на что подписывается». «Это плохая идея. Да и что это за машина, джип?» «Ну, можно и так сказать». «Да и чего ты боишься, вокруг никого?» «Я специально выбрал это место. Пешеходов нет, других машин тоже, даже домов нет». «Мари, тебе просто нечего рушить или сбивать». Ухмыляется, а я скептически осматриваю пустыню вокруг. Песок, песок и еще раз песок. Честно говоря, когда Илья вез меня неизвестно куда, при этом хитро улыбаясь, я ожидала большего. «Мари, ты ведь учила теорию, но тебе нужна и практика. Знать правила мало, нужно не бояться руля. Поэтому хватит спорить и садись. Что-то мне подсказывает, ты прирожденный гонщик». «Ну да, во сне». «Я докажу, что твоя затея пуста и глупа», заявляю, подходя к машине и открываю водительскую дверь. А потом с подножки запрыгиваю в кресло. Высоковато, но другой транспорт через эти барханы не проедет. На таких машинах обычно устраивают открытые экскурсии, так как ни стен, ни крыши нет. Смотри, куда хочешь, и не так жарко. Хотя сейчас это спорный момент. «Давай, заводи. Переключай передачу, потом педаль газа и...» «Илья, я хоть и не сдавала на права, но не такая тупая. Я пробовала водить. Никита учил и все объяснял». «Отлично. Значит, тебя не смущает, что здесь 3 педали, а не 2. Ты ведь в курсе, что 3-я не запасная?» И выжидающе смотрит на меня. «Он ведь шутит?» «Нет, конечно. Это ведь по фэншую. 3-я просто для красоты». Язвлю и смеюсь, видя его огромные глаза. «Если что, я не застрахован». «Супер, я стану богатой вдовой». «Вот за что я тебя люблю, ты всегда мыслишь позитивно. А теперь хватит болтать и поехали». «Куда? Тут дорог нет». «В этом и кайф, езжай куда хочешь». «Только не сильно далеко от моей тачки. Мне ее еще обратно сдать надо». «Зачем ты вообще ее взял?» Говорю, медленно трогаясь, и просто еду прямо. «Как зачем? Устроим гонки». «Ты и я?» Удивленно смотрю на парня, который довольно кивает. «Детка, радуйся. Я погоняюсь с тобой бесплатно, хотя другие отваливают за это немало денег». «Да мне оказана честь». «Цени. И прибавь газу, чё ты еле плетёшься?» «Давай, Мари, почувствуй свободу. Тебя здесь никто не оштрафует. Гони!» Безумие оказывается заразно. Как иначе объяснить, что не проходит и 3 минут, как я вдавливаю педаль в пол и начинаю наслаждаться скоростью? И почему я решила, что не буду ездить? Это ведь так здорово! Свобода, адреналин, я хозяйка положения. Еще несколько кругов, и я перестаю напрягаться, получая чистое удовольствие. Иногда Илья просил сбросить скорость, а потом, наоборот, набрать ее. Также он постоянно следил, чтобы я не глядя переключала передачи, но это получалось тяжеловато, взгляд то и дело опускался вниз. «Мари, просто чувствуй машину, слушай ее! Повысились обороты, переключай передачу! И хватит коситься по сторонам, тут все рядом!» Илья накрыл мою руку на рычаге своей, тем самым подбадривая. «Мне просто нужно чуть больше времени». «Так мы и не спешим». «Давай тормози, и я расскажу правила парковки. У меня как раз в машине флажки были». Еще час я училась проделывать разные маневры. То ездила задом, то пыталась втиснуться между флажками. Змейка оказалась самым простым упражнением, и вскоре я справлялась с ним чуть ли не с закрытыми глазами. «Сделаем небольшой перерыв и продолжим. Ты, кстати, как, не устала?» — заботливо спрашивает Илья, передавая мне бутылку с прохладной водичкой. «Как хорошо, что у него нашелся и переносной холодильник». «Нет, наоборот, мне нравится. Знаешь, я даже не могу вспомнить, почему решила отказаться от идеи водить. Впрочем, после того случая во дворе меня отменно отчитали, и, кажется, я просто забыла, что хотела за руль. Яр нанял водителя, и я всегда сидела сзади. Понимаю, что он так заботился, но я и подумать не могла, что контролировать все самой такой кайф. Спасибо, что помог осуществить давнюю мечту. Благодарю, открывая бутылку. Тогда давай выпьем за скорое получение прав. Это точно. Мы чокаемся бутылками, а потом смеемся. Жара стояла кошмарная. Хорошо, что я додумалась надеть не шорты, а легкие штанишки, иначе бы сгорела к чертям. И сейчас на мне был не только топик, но и рубашка, которая защищала от ожогов. А вот кепка не очень спасала лицо. Илья же стоял в шортах и майке черного цвета, а на голове был повязан платок, который спадал до плеч. На носу красовались модные очки, от которых я отказалась. Не люблю их, вечно натирают переносицу. «Слушай, а ты не боишься сгореть?» «Нет, я привык». «А вот ты неженка. Смотри, шея уже краснеет. Давай покатаемся еще немного и поедем в город. А то...» И тут друг замирает. И не просто перестает говорить, а снимает очки и удивленно смотрит вдаль. «Что там?» Разворачиваюсь и не понимаю, что вижу. «Это тучи? Туман? Но мы же в пустыне. Будет дождь?» Хотя то, что я вижу, больше напоминает огромную волну. Оранжевую волну. «Мари, быстро в машину. Гони за мной и не отставай!» «А? Почему? Что это?» Я киваю на потемнение вдалеке, которое стремительно приближается. Илья подбегает к машине и, что-то взяв из нее, возвращается ко мне. «Мари, запомни, паниковать нельзя. Я буду рядом, но ты должна мне помочь. Гони, что есть силы. Мы должны успеть доехать до города». Тараторит, завязывая на моем лице платок, да так плотно, что я с трудом вижу и дышу. «Мы бежим от дождя? Нет, это песчаная буря. Погнали!» Дважды повторять не пришлось. Мы оба буквально влетели в джипы и дали по газам. Как муж и просил, я буквально села ему на хвост и выжимала из машины все, что могла. Местами мы подпрыгивали, и я с трудом, но удерживала руль. Ведь я хотела жить. Не в моих планах было быть погребенной под тоннами песка. Тем временем буря уже почти дышала в затылок. И я огромными глазами посматривала на это чудо природы. На огромную стену песка высотой до облаков. Илья попытался найти безопасную дорогу, поворачивая то вправо, то влево, делая резкие развороты и не только. Адреналин подгонял меня, и я не отставала. Но как бы мы ни торопились, стихия нагнала нас. Буквально за секунды джипа накрыло, и вокруг все заполонило песчинками. Дышать стало тяжело, но возможно. А вот смотреть было практически некуда. Плюс сильный ветер, который пытался выкинуть меня из машины. А на мне не было ни очков, ни маски. Но все равно я пыталась не отставать от Ильи и, повторяя за ним, включила фары. Не знаю, сколько мы так ехали, но вдруг под колесами возник асфальт, а чуть в стороне — дома. Муж мигнул поворотником, и я последовала за ним. Еще немного, и мы затормозили возле какого-то здания. Когда я заглушила машину, Илья подбежал ко мне и помог отцепить ремень, после чего быстро потянул к постройке, которая оказалась торговым центром. То, что надо. Интересно, а здесь есть душ?